Там конюшня рядом, а значит и овсяный кисель уже подспорье. Ну и оценить, что получилось с огородом, а уж потом поделиться своими впечатлениями с майором. Какова же была его радость, когда около хорошо сложенного домика он прежде всех увидел Виктора Павловича. День был теплым. Подполковник сидел на солнышке в старенькой, желтой от стирок рубахе и дремал, а в домике слышались громкие голоса. Мельком глянув на светло-зеленый огород на гребнях, освоили и засадили, Сергей тихо подошел к своему другу, и когда тот, не без испуга, открыл глаза, поднес палец к губам. Тихо. Черемных бесшумно, а главное, довольно легко поднялся. Они отошли к кустам, и прежде чем сесть, обнялись и поцеловались. «Ты вырвал меня у смерти!» Со слезами на глазах прошептал подполковник. «Преувеличивайте, Виктор Павлович, счастливое стечение обстоятельств, а не моя роль. Побольше бы таких обстоятельств. Ты знаешь, майор назначил меня сторожем на огороде, номенклатура, днюю и ночую здесь. Обнаружил съедобные растения на меже и соседственных лугах, варю суп из них, ну и овес. Чувствую, как поправляюсь. Вот только зубы трудно откусывать». У него недоставало 3 верхних и 2 нижних передних зубов. Память о начальнике участка на прииске имени летчика-героя Водопьянова. Удар кулаком в ответ на замечание о палаческих способностях этого прохвоста. Зубы и 5 суток карцера. Мог и не выйти оттуда. Спасла перекомиссовка. Определила инвалидом и списала вот в этот лагерь. Знаешь почему? Чтобы скрыть показатели приискового лагеря по смертности. Всех, кто за шаг до смерти, отправляли в инвалидный лагерь. Здесь с отчетностью проще. Все раннесмертны. Он говорил шепелявя и все-таки улыбался. Как мало надо человеку для доброго настроения отойти всего на несколько шагов от гибели. Вы ничего не узнали о Супрунове? Помните железнодорожника в вагоне или об отце Борисе? Виктор Павлович тяжело вздохнул. Хотел что-то сказать, но не решился. А Сергей добавил: «Верховского Николая Ивановича я встретил в бараке на Незаметном. Он был в гипсе, быть может, сломана спина. Мы поговорили всего несколько минут. Если он жив, то прикован к нарам». Черемных закрыл лицо ладонями и застонал. «Вот что сделали сталинские палачи с милосердной нашей страной, с людьми. Если так продолжится, то в живых останутся одни жестокосердные. Кто не с нами, тот против нас». Так используют даже евангельские слова от Матфея. «И будет страна верных слуг, доносчиков-мерзавцев, покорных исполнителей его воли». О каком нравственном воспитании может идти речь? Ведь даже секретарей ЦК комсомола, воспитатели молодежи, Сашу Косарева, Валю Пикину уничтожили. Разговор в домике сделался громче. Виктор Петрович и Сергей переглянулись. Черемных отошел и сказал в дверь: «Павел Петрович, а у нас гость». «Неужели Морозов?» И Петров выскочил из домика. На нем был пиджак чьих-то больших широких плеч. Пустой рукав непрекаянно болтался. «С инспекцией!» Сергей широко улыбнулся. «Надо же посмотреть на новый огород! Докладывайте по всем статьям, коллега!» «Как скоро и разительно может меняться облик и настроение человека, когда беспросветная голодная жизнь отпускает его из своих когтей, и он снова получает возможность заниматься любимым делом, распоряжаться собой». Павел Петрович распрямился, поднял голову. Он светло улыбался, сжал руку Сергею и с понятной поспешностью принялся показывать и рассказывать. «Всего и освоили-то около 3 гектаров, но гребни и гряды с овощами выглядели чистыми, аккуратными. Ощущалась рука опытного агронома. Они обошли остров. Черемных едва успевал за агрономами, поддакивал, уточнял, ощущая и свою причастность ко всему сделанному. «Теперь за парники и теплицу», — сказал Сергей. «Без них далеко не уедешь. Если бы вы сказали об этом майору, он пока что понукает расширять площадь, чтобы побольше капусты для лагерной столовой. Скажу, редкостный начальник, который вдруг позаботился о голодных людях, и заботы не бог весть какие». Виктор Петрович проводил Сергея до мостика, что-то хотел сказать наедине. И вот тут остановился, сказал: «Не одолел болезни наш Николай Иванович Верховский. Отвезли его на сопку в общую могилу. 10-й день, как отвезли. Я поздно узнал о дне Вального. Соседи по нарам подтвердили. Говорят, был в сознании до конца. Написал письмо жене. Сохранилось. Вот оно. Ношу при себе. Жду оказии. Я отправлю. Адрес есть». Черемных огляделся, вынул из пояса штанов помятые листки и протянул Сергею. «Помянем его, помолчим». Под мостиком тихо струился ручей. Прозрачная вода шевелила и нагибала водоросли на дне. Высоко над ручьем темнел крутой берег с тополями. Тень от них почти добиралась до мостика. В огороженном загоне носились, играли же ребята. Мир как мир. Серое небо, летнее тепло, комары над головой, живая вода под мостиком. А на сердце тоска и глубоко запрятанная мысль о собственном будущем. Такая вот участь. «У меня еще 7 лет впереди», — Черемных вздохнул. «А у меня...» — Сергей помедлил, посчитал. «У меня 8 месяцев, но надежду терять нельзя. Я крепко надеюсь, верю, рабству будет конец». Они обнялись. Морозов пошел к вахте, переложил с одной руки на другую сверток с огурцами для майора. Подарок директора совхоза за 300 тонн навоза. На вахте дукчанского агронома уже знали, но все-таки позвонили майору. Тот сказал, что ждет Морозова в своем кабинете. Когда Сергей открыл дверь, майор задумчиво разглядывал бумаги. Голова его покоилась на правом плече. увидев в руках посетителя сверток, оживился –